Я видел перед собой этого типа, который поймал меня в ловушку за границей и воображал, что он гибнет под колесами автомобиля. «Каждый день происходят десятки и сотни несчастных случаев», — говорил я себе. «Почему же один, всего-навсего один несчастный случай не может спасти нас?» Все это, конечно, наивность. Но кто может остановить работу мозга, тем более при таких обстоятельствах? В один прекрасный день я решил начать борьбу. Я отпечатал работу в единственном экземпляре. После этого я отпечатал другую работу, фальшивую, но с тем же количеством страниц в двух экземплярах. Я уничтожил оригинал этой работы, уничтожил копирку и сохранил только машинописную копию. Я отдал в отдел спецхранения настоящую работу. Но чтобы Ончу не знал, что это, я передал ее под другим учетным номером. Через несколько дней я передал ему и фальшивую работу. Через день взял ее обратно и вернул Ончу пустую папку. Конечно, таким образом я причинил ему некоторые неприятности. Зато было исключено, что его немедленно снимут с работы. Эту фальшивую копию я и намерен передать их курьеру в обмен на негативы. Теперь ты понимаешь, что никакой кражи не было, что вся суета вокруг исчезнувшей работы — это буря в стакане воды. Но самое тяжелое только начинается, и я должен вынести эту тяжесть до конца. Не могу сказать, что все мои расчеты до сих пор оправдывались. Нет. Так называемое исчезновение моей работы, я убежден был, что человек, который информировал их до того времени, пошлет сообщение и на этот раз. Но я ошибся. Откуда это тебе известно? Я получил письмо. Сегодня вечером, в половине одиннадцатого, в довольно пустынном месте, я встречусь с их курьером. Ты впутался в весьма опасную игру. Но выбора у меня не было. Я рассказал тебе, как мне тяжко. Но иного выхода я просто не вижу. И что ты будешь делать, если сегодня вечером на условленном месте ты увидишь свою юную поклонницу? Можешь поверить, что мне абсолютно безразлично, через кого это передавать. Теперь Серджио и Виктор шли рядом, плечом к плечу, понурив головы, и смотрели, как в мелком податливом песке отпечатываются их следы. У обоих было такое впечатление, что они уходят за границу реальности. Они молчали. Виктору, как видно, уже нечего было сказать. А Серджио... Одного только не понимаю. Заговорил Вильяну. Зачем ты потащил с собой все эти черные дни? Зачем тебе понадобился этот спектакль? Перед кем ты его разыгрываешь? А это вовсе не спектакль. Понимаешь? Для меня это огромное удовольствие. Я перечитываю, заново просматриваю, нахожу новые решения, которые можно будет применить в новых вариантах. Ведь это то, во что я вложил самое лучшее, что есть в моей жизни. Понимаешь?